12. Часа два спустя, вымотавшись, голова болит так, что слезы катятся градом. Я все лихорадочно думал, как же вернуть Поппера, одновременно изобретая и отбрасывая разные причины его отсутствия. Я привязал его у входа в магазин, и кто-то его украл. Явное вранье. Мало того, что на улице ливень, так и Попчик еще был такой старичок и на поводке так капризничал, что мне его с трудом удавалось дотащить до пожарного гидранта. Или он у парикмахера. Попперова парикмахерша, неимущего вида старушка по имени Сесилия, которая стригла собак у себя на дому, всегда возвращала его к трем. У ветеринара. Кроме того, что Поппер ничем не болел, а если болел, то почему я ничего не сказал? Так мы с ним еще и ходили к тому же ветеринару, которого Хобби знал со времен Велти и Чесси. Офис доктора Макдермота, вот он, вниз по улице. Ну с чего бы мне вдруг вести пса к другому врачу? Я со стоном вскочил, подошел к окну. Снова и снова я упирался в один и тот же тупик. Входит озадаченный Хобби, а через час или два так оно и случится. Оглядывает магазин. «А где Поппер? Ты его не видел?» И все. Замкнутый круг. Альт-таб не нажмешь. Можно принудительно завершить программу, выключить компьютер, снова его включить, снова запустить игру. Она все равно замрет и заглючит на том же самом месте. «Где Поппер?» Нет чит-кода. Game over. Дальше никак не пройти. Рваные простыни дождя истончились до измороси. Блестели тротуары, с навесов капала вода. И казалось, что каждый житель нашей улицы воспользовался моментом, чтобы накинуть дождевик и выскочить на угол с собакой. Куда ни гляну, везде одни собаки. Вон радостно скачет овчарка, вон черный пудель, псино-терьер, псино-ретривер, пожилой французский бульдог и пара самодовольных такс. Задрали носы кверху, синхронно жеманничают на другой стороне улицы. В смятении я вернулся на место, снова сел, взял каталог Кристис и стал лихорадочно его листать. Ужасные модернистские акварельки. $2000 за уродливую викторианскую бронзовую скульптуру. Два сцепившихся бизона. Что за чушь? Ну что я скажу Хобби? Поппер был старый и глухой. Иногда он засыпал в укромных местечках и долго не слышал, что его зовут. Но скоро его уже надо будет кормить. И Хобби пойдет наверх, искать его за диваном, в спальне Пиппы, везде, где он обычно прячется. «Попики, мальчик, ужинать пора!» «Может, мне притвориться, что я ничего не знаю? Сделать вид, что тоже везде его ищу? Удивленно почесать затылки? Таинственное исчезновение? Бермудский треугольник?» Эх, с тяжелым сердцем я вернулся к идее с парикмахером, как тут звякнул колокольчик. «Я уж хотел себе его оставить». Поппер. Мокрый только, а так вроде бы приключение ему никак не повредило. Довольно-таки важно напряг лапки, когда Борис спустил его на пол и прошагал ко мне, задрав голову, чтобы я мог почесать его под подбородком. «Он ни разу по тебе не соскучился», — сказал Борис. «Мы с ним отличный день провели». «Чем занимались?» — спросил я после долгого молчания, потому что не мог придумать, что еще сказать. «Да, спали в основном. Юрий нас высадил», — он потер потемневшие глаза, зевнул. «И мы с ним славно вздремнули вдвоем. Помнишь, как он в клубок сворачивался? У меня на голове, как меховая шапка». Мне на голову Поппер никогда так не клал мордочку, только Борису. Потом проснулись, я принял душ, вывел его погулять. Недалеко, далеко ему не хотелось. Я сделал пару звонков, мы съели по сэндвичу с беконом и приехали сюда. «Слушай, прости!» Вдруг порывисто сказал он, когда я ничего не ответил, и пробежал пальцами по взъерошенным волосам. «Правда! И я все исправлю, все верну, обещаю!» Тишина между нами стояла сокрушительная. «Ну, тебе хоть весело было вчера?» «Мне было весело. Ночка удалась. Утром, правда, было не так здорово. Но, пожалуйста, ну скажи ты хоть слово!» — выпалил он, потому что я так и продолжал молчать. «Я весь день из-за этого очень-очень переживаю». Поппер прошаркал в другой конец комнаты к своей мисочке с водой. Мирно принялся пить. Долгое время в комнате только и слышно было, что его монотонное прихлебывание, причмокивание. «Правда, Тео?» — он прижал руку к сердцу. «Мне очень паршиво. Мои чувства, стыд, слов нет», — сказал он еще серьезнее, когда я по-прежнему ничего ему не ответил. «И да, признаюсь, какая-то часть меня сама говорит мне, ну, Борис, ну зачем ты все испортил? Зачем раскрыл свой поганый рот? Ну как мне было врать таицу? Ну хоть это цени, да?» — попросил он, взволнованно потирая руки. «Ну что я не трус? Я сказал тебе, я признался. Я не хотел, чтобы ты переживал, чтобы не понимал, что происходит. И как-нибудь, но я тебе долг верну, обещаю». «Почему...» Хобби пылесосил внизу, но я все равно понизил голос. Опять тот же сердитый шепот, будто внизу Ксандра. А мы не хотим, чтобы она нашу ссору услышала. «Почему?» «Ну что, почему?» «Почему, черт тебя дери, ты ее взял?» Борис заморгал, слегка даже обиженно. «Потому что к тебе в дом могла прийти еврейская мафия, вот почему». «Нет, не потому». Борис вздохнул. «Ну, отчасти и потому. Немного. А думал, у тебя она что, в безопасности была?» «Нет. И в школе тоже. Я нашел старый учебник, обернул его в газету, замотал лентой, чтобы так же толсто было». «Я спросил, почему ты ее взял?» «Что я могу сказать? Я вор». Поппер шумно хлебал воду. Я злобно подумал, а давал ли Борис ему попить, пока не вдвоем так чудный день проводили. И он легонько дернул плечами. «Я ее хотел, да, а кто бы не захотел?» «Хотел зачем?» «Из-за денег?» — уточнил я, когда он промолчал. Борис поморщился. «Да нет, конечно, такую штуку не продашь. Хотя, должен тебе признаться, я тут лет 5 назад вляпался здорово, да так, что чуть ее не продал. Прямо дешево-дешево, чуть мне не подарил. Только бы от нее избавиться. Хорошо, что не продал. Попал в передрягу, деньги были нужны. Но...» Он шумно зашмыгал, вытер нос рукой. «Такую вещь продавать — самый верный способ сесть. Сам знаешь. А вот в переговорах ее использовать — милое дело. Они ее под залог берут, а тебе товар отгружают. Ты сбываешь товар или что там, возвращаешься с баблосами, отдаешь их долю, картина опять твоя. Game over. Ясно?» Я ничего ему не ответил и снова принялся листать каталог Кристис, который так и лежал раскрытый у меня на столе. «А знаешь ведь, как говорят...» Голос у него был одновременно и печальный, и заискивающий. «Вор крадет там, где лежит плохо. Уж кому не знать, как тебе. Я залез к тебе в шкафчик, искал деньги на обед, смотрю. Ага, так-так. Это что? Вытащил, спрятал, без проблем вообще? Потом взял старую тетрадь, принес на урок котку, толщина та же, тот же размер, та же лента, все одинаковое. Котку мне помогла. Я ей не сказал, зачем это делаю. Котку про такое точно нельзя было говорить». «До сих пор поверить не могу, что ты ее украл». «Слушай, я не оправдываюсь, я ее взял. Но...» Он победно улыбнулся. «Я разве не честный? Разве я тебе соврал?» «Да», — ответил я, ошеломленно помолчав. «Да, ты соврал. Ты меня напрямую не спрашивал никогда. Спросил бы, я бы сказал». «Борис, ну что за бред? Ты соврал». «Ну ладно, ну теперь вот не вру», — сказал Борис, смиренно оглядываясь. «Я-то думал, ты уж все знаешь. Еще 100 лет назад узнал. Думал, ты понял, что это я». Я отошел подальше, к лестнице. Попчик потащился за мной. Хобби выключил пылесос, и воцарилась звенящая тишина. Я не хотел, чтобы он нас слышал. «Я сам пока не очень в курсе». Борис развязно сморкнулся в салфетку, изучил ее содержимое, поморщился. «Но зуб даю, она где-то в Европе». Он скомкал салфетку, засунул ее в карман. «Есть небольшой шанс, что в Генуе. Но ставлю на то, что она в Бельгии или в Германии. Может, в Голландии. Там с ней торговать удобнее, потому что на людей ей проще впечатление произвести». «Область поисков — это не то, чтоб сузило». «Ну, слушай, радуйся, что она не в Южной Америке, потому что тогда б ты ее в жизни не увидел больше, гарантирую». «А ты вроде сказал, что картина пропала». «Да я ничего не говорил. Только то, что, может быть, смогу узнать, где она». «Может быть. А это совсем не то же самое, что знать, как ее вернуть. Я раньше с этими людьми вообще дел не делал». «С какими людьми?» Борис замолчал, напрягся, зашарил взглядом по полу. Чугунные статуэтки бульдогов, стопки книг, куча ковриков. «А на антиквариат он не писает?» — спросил он, кивнув в сторону попчика. «Ну, такую прекрасную мебель». «М-м-м. А у тебя дом так все время. У тебя весь ковролин внизу с саками вонял. Это, наверное, потому, что до нас Ксандра его не так часто выгуливала». «С какими людьми?» «А? С какими людьми ты дел не делал?» «Там все сложно. Я тебе объясню, если хочешь», — торопливо прибавил он. «Только я думаю, что мы с тобой сейчас оба устали, и время не самое лучшее. Но я сделаю пару звонков, и что узнаю, тебе расскажу, хорошо? Как узнаю, вернусь, и все тебе расскажу, обещаю. Кстати...» Он постучал пальцем по губе. «Чего?» — вздрогнул я. «У тебя пятно тут, под носом». Порезался, когда брился. «А?» Вдруг он вроде как заколебался, будто снова хотел наброситься на меня с еще более горячечными извинениями или признаниями, но повисшая между нами тишина отдавала финальностью, и потому он засунул руки в карманы. «Ну, ладно». «Ладно». «Ну, увидимся тогда». «Конечно». Но когда он вышел за дверь, а я встал у окна и смотрел, как он увертывается от капель с навеса, шагает прочь, походка у него стала более пружинистой, более легкой. Как только он решил, что я его больше не увижу, а я подумал, что, скорее всего, это наша с ним последняя встреча.